Глава 7. Дальше везло. И до границы графства добрался без приключений. И очень хорошо. Потому что, ну, сколько можно в разное дерьмо вляпываться? Хочется спокойной, простой жизни. Посидеть, разобраться с магией. По пути пытался освоить кое-что. Но это же дорога. Тут особо на что-то постороннее времени нет. Если только вечером, перед сном. Утром? Нет. Утром как раз требуется поторапливаться со сборами. Чем дольше успею по утренней прохладе пройти до восхода солнца, тем легче идти дальше. А к обеду не то что о занятиях. Вообще уже ни о чем не думал, настолько выматывался. Перекусывал, чем природная смекалка и загребущие руки одарили, и отрубался на несколько часов в каком-нибудь укромном местечке, к которому просто так не подступишься. С простейшим охранным заклинанием все-таки разобрался и использовал его во время отдыха на полную катушку. Своя шкура дорога, и подыхать раньше времени из-за собственной безалаберности не хочу. После отдыха снова в дорогу, и так до самого заката. В поздних сумерках успевал нарезать охапку веток и устроить лежбище где-нибудь в кустах, подальше от дороги. Закидывал в топку кусок мяса с хлебом, запивал все это великолепие водичкой и сразу же засыпал. И никакие кровососущие насекомые не могли потревожить крепкий здоровый сон. Хищники тоже проходили мимо. Да и не видел я пока никого крупнее собаки. Вру, пантера была. Но давно и неправда. Судя по всему, это был домашний питомец того пацана. Интересно, чем у него все закончилось? Разобрались или нет? Казалось бы, какое мне дело? Но царапает что-то порой, изредка душу тревожит, особенно когда уже засыпать начинаю. Или это ветки под боком колются. К границе между графством и герцогством вышел неожиданно. Шел себе по дороге, шел, красотами болотами любовался, о высоком мыслил. И нате вам! За поворотом дорога в будку полосатую со шлагбаумом уперлась. И почему они в любом мире одинаковы? Шлагбаум и стража. Что на той стороне границы имеется, разглядеть не успел, потому что постарался быстро нырнуть в лес и укрыться за деревьями. Никак нельзя мне с местной таможней и пограничниками встречаться. А вдруг меня до сих пор разыскивают? Да даже если и не ищут, начнут досмотр проводить, мешок проверять на наличие запрещенных проносу через границу грузов. И вот оно, золото да серебро. За подобный куш меня тут же неподалеку прикопают. Нет, лучше не использовать судьбу и обойти пост. И я тихонечко ушел под коконом вглубь леса. Нужно присмотреться, как здесь служба поставлена. Границу перешел на следующий день. Немного опасался герцогских пограничников. Все ждал, что сработает какая-нибудь сигналка. Дергался на каждый хруст веток под ногами. Но все прошло благополучно и буднично, а всего-то стоило отойти от поста немного в сторону. Туда, где не было никаких дорог, где не с кого было брать мзду. Отметка о пересечении границы мне не нужна. Зачем? У меня, по большому счету, сейчас жизнь заново начинается, с чистого листа. И в графстве том я никогда не был. Какое графство? Как оно называется? Где расположено? Не знаю. Документы? Выправлю как-нибудь. Осталось теперь только добраться до местной столицы. И никаких гостиниц. Сниму домишко с приличными хозяевами, осмотрюсь. Разыщу Рози и Младу. Наверняка они тоже где-то там. Посмотрю, может, им помощь какая нужна. Помогу, потому что есть чем. А жить всем вместе? Нет, мне лучше одному пока быть. Большая дворцовая карета для перевозки королевских особ остановилась на подъездной аллее возле парадного мраморного крыльца. Подоспевшая прислуга распахнула дверцы, разложила ступеньки. Господин в сине-зеленом мундире устало спустился на землю, оглянулся, покачал укоризненно головой и поднялся на крыльцо. Широкие резные двери тут же распахнулись перед ним и остались открытыми. А из каретного нутра прямо на землю, минуя ажурные ступеньки, выскочил встрепанный мальчишка, ни на кого не глядя пронесся следом за старшим спутником и растворился в глубине дворца. Господин еще раз укоризненно покачал головой, Вскинулась вопросительно прислуга. Насторожилась. Синий-зеленый поднялся по широкой лестнице наверх. Дошел до дверей королевского кабинета. Замершая у входа охрана никак не прореагировала, а вышколенный слуга тут же отворил дверь. «Мы вернулись», — доложился прямо от входа синий-зеленый. Король вышел из-за стола, кивнул. «Я уже знаю. Только егеря не все вернулись. Это еще на пути туда попали, в графскую заварушку», — на ходу начал объяснять синий-зеленый. Остановился в шаге, замолчал. Владыка нахмурился, внимательно окинул взглядом вошедшего и улыбнулся. «Так понимаю, что не в простую заварушку?» «На сильного мага натолкнулись, не уступал мне по силе. Разбойники под скрытым сидели, мы их проворонили. Никто не ожидал нападения, даже я проморгал». «Так уж и не уступал. Ты же справился?» «Ты не поверишь, но человечек один помог. Мальчишка какой-то из кустов вылез и мага того в спину приголубил». «В спину? Странно. Наверное, из разбойников кто-то, только они на подобное способны». «Я бы не сказал, что только они. Да в твоем дворце таких добрая половина будет». «Ты опять за свое? Не надоело? Лучше расскажи, что с тем мальчишкой сделал». «Ничего. Представляешь, мне помог и удрал. Да еще и откланялся я так издевательски. Мол, должок за мной остался». «В смысле, за ним?» «Да в том-то и дело, что за мной!» Синий-зеленый для убедительности ткнул себя ладонью в грудь. «Надеюсь, ты сейчас пошутил?» «Какой может быть долг перед низкородным?» «Такой!» — отрезал синий-зеленый. «Долг жизни и чести! Если бы не его своевременная помощь, то меня бы здесь уже не было. Никогда бы не было!» «Такой сильный был маг? Ты меня совсем не слушал?» «Говорю же, равный мне по силе!» «Ты знаешь, есть у меня подозрение, что не просто так он на той дороге оказался». «Брось. Случайность, течение обстоятельств. Даже мы с тобой не знали, что тебе придется так срочно выезжать. Слишком неожиданно сигнал о помощи пришел. Лучше скажи, а на обратной дороге ничего не происходило?» «Нет. Доехали спокойно и через герцогство быстро проскочили. Ну да с ними у тебя давно хорошее отношение». И нас старается нигде без причины не задерживать. Ладно. Из-за одного случая затевать расследование явно не стоит. И твои подозрения к делу не пришьешь, — подвел черту владыка. Говорил с ней? Насколько было возможно. Всю дорогу планы мести строила. Правда, как ни старался, так и не узнал, кому наша Эйка мстить собралась, — улыбнулся синий-зеленый. Попробуй сам с ней поговорить. «Да уж, с ней поговоришь. Она же вся в мать уродилась, и характер точно такой же. Чуть что не по ней, так сразу фырки...» Король расстроенно махнул рукой. «Если бы Эя была жива, разве бы такое позволила? А я не могу дочери слово против сказать. Очень уж она на свою мать похожа, только маленькую». «Ну, не такую уж и маленькую. Как-то же она все это время продержалась. Да если бы не искорка...» «А при чем тут пантера? Ты в очередной раз отказываешь своей дочери в самостоятельности?» «Зря. Может быть. Наверное, ты прав. Хорошо, поговорю. Где она?» «А то ты не знаешь». «Знаю. Просто всеми силами оттягиваю разговор». «Понимаю, Нак, понимаю. Иди, а то совсем потеряешь дочь. А мне, наконец-то, нужно привести себя в порядок». И брат короля, светлый маг Таурехтал, по прозвищу «Звездный меч», вышел из кабинета. После примерного пересечения границы продолжать путешествие по лесу не стал. Где-то через час пути вышел на дорогу и уже дальше пошел прямо по ней. Надеюсь, хоть здесь разбойников нет. Мясо мое подходило к концу. В мешке остался лишь небольшой кусок. Хлеб давно закончился, а пополнять запасы в дороге я не хотел. Надоело испытывать судьбу каждый раз, когда в дело вступал желудок. А вообще, несмотря на скудный рацион, такая кочевая жизнь пошла на пользу моему телу. Кроме ходьбы, хватало и другой физической активности. Так что к концу пути я немного оброс жилистым мясом. Длительные переходы уже не выматывали до полной потери сил. И вечером перед сном удавалось урвать немного времени для постижения магии. Сколько древесных стволов переработал на дрова фаерболами, не счесть. Ну, а как иначе? Не в небо же фейерверки запускать. Вот и приходится отрабатывать применение боевых заклинаний по деревьям вместо противника. Разгораться огню не давал. Тушил пламя сразу же. Зато путешественникам после меня не придется тратить время на сбор валежника. Время от времени одолевали нелегкие размышления. То, что моему переносу в этот мир поспособствовал активированный моей кровью амулет, я уверен. Точно так же уверен и в том, что перенос этот состоялся при помощи некой сущности, которую я очень часто по дурости упоминал в своей разговорной речи в ругательном смысле. Недаром мне порой слышится чье-то мерзкое хихиканье. Хотя именно оно не дало свихнуться на начальном этапе вселения и поддерживало дальше. Уверен, что все эти якобы мои знания и воспоминания из того же источника. Да что гадать. Наверное, когда-нибудь придет время, и я все узнаю. И цель этого переноса, и конкретно свою задачу. Вот только почему-то мне кажется, что здесь меня крупно надурили. Цель, задачи. Никакого согласия я на перенос не давал. И оказался вот в этом тельце и в этом говеном мире против своей воли. Это плохо. Хорошее же заключается в том, что рано или поздно, но мне придется востребовать достойную плату за все мои нынешние унижения, трудности и лишения. Только это и греет душу в мире с происходящим. Ну, а если совсем уж по-честному, если отбросить прочь всю эту пустую болтовню и сопли с размышлениями, то мне начинает здесь нравиться, особенно в последнее время. Не такой уж он и говенный этот мир. Очень способствует этому новому для меня чувству тяжелый мешок с золотом за плечами и усиливающиеся после каждой стычки магические способности. Насколько я уяснил, такие способности здесь у единиц на сотню или даже на тысячу. Кем бы я был в своем мире после окончания своего технаря? В лучшем случае инженером-строителем. А здесь у меня совсем другие возможности. И маги в этом мире выше любых сословий. Это я оттуда же знаю, откуда ко мне и остальные знания приходят. Плохо, что приходят они постепенно, по крохам. Ну да ничего. Скоро доберусь до города и обязательно продолжу обучение. И в школу для начинающих магов устроюсь. Деньги-то у меня теперь есть. Троица стражников уже вторую неделю впустую месила дорожную пыль. Амулет болтался на груди у десятника все это время бесполезной висюлькой и еще ни разу не активировался, не показал нужное направление. «И сколько еще нам по этим дорогам колесить?» Подобная мысль все чаще приходила в голову каждому из них. Вот только высказать эту мысль вслух они опасались. Возможность выговориться появилась лишь к исходу второй недели, когда впереди показалась граница. Пришло время решать, что делать дальше. Продолжать бесполезные поиски или возвращаться. Вернуться решили двое. Старшему деваться было некуда. Мальчишку не нашли, и возвращение грозило серьезными неприятностями. Оставалось только идти вперед. И он пересек границу герцогства. Приказание главы нужно было выполнить. Но чем дальше десятник удалялся от графства, тем чаще подумывал о появившейся возможности прекратить бесполезные поиски. На территории герцогства глава ему уже не указ. В графстве его никто не ждет, никто по нему не заплачет. Значит, что? Можно начать новую жизнь. А почему бы и нет? Деньги на первое время кое-какие остались. Да и амулет можно неплохо продать. Так что? Решено? Вперед к новой жизни? Стражников везде не хватает. Так что без работы точно не останешься. А там, глядишь, и семью удастся завести. Сколько можно холостяковать? Вот я и добрался. Сижу на лысой макушке холма, любуюсь открывшимися передо мной видами. До города рукой подать. Всего-то и осталось, что вниз спуститься, да с часок дорожную пыль ногами помесить. А там и ворота. Город огромный даже по меркам моего мира. Широкая судоходная река режет его на две неравных половины и течет дальше, к морю. С холма его можно рассмотреть. Без подробностей, само собой, просто виднеется на горизонте узкая синяя полоска. Но все равно показалось, что нос уловил запахи йода и соли. Заметил на реке парусные корабли, нашел порт. По многочисленным складам его узнал. ну и по стоящему берегу корабликам, само собой. Да, тут будет интересно жить, не то что в том захолустном графстве. А справа, и тоже очень далеко, виднеются горы с белыми снежными шапками на острых вершинах. Вот теперь стало понятно, с какой это стати последние дни местность стала более холмистой. Засиживаться не стал, поторопился побыстрее закончить путешествие. Ну вот и город, а там люди, тесные улочки, запах дерьма и цивилизации. И что самое главное, много еды в лавках и харчевнях. Надоевшее за это время мясо еще позавчера начало немного подванивать. Но меня подобное в первый момент особо не взволновало. Оно еще было съедобно до утреннего завтрака. А вот к вечеру запах тухлятины усилился. Появилась склизкая липкая плесень, и пришлось избавиться от остатков еды. Так что голодаю я уже вторые сутки. Останавливаться в придорожных харчевнях не стал. Не за себя боялся, а опасался за целостность ценного груза в мешке. Потом постоянный страх надоел. Я все-таки решился и прикопал золотишко поглубже в неприметном месте. Именно что неприметном. В нехоженном чистом поле, у всех на виду. Надеюсь, здесь никому не придет в голову что-то искать. Осмотрел свою захоронку. В глаза с первого, да и со второго взгляда она не бросается. Да и незаметно, что здесь проводили земляные работы. Ну а как иначе? Дерни аккуратно срезал. На свою же рубаху выложил. Всю вынутую из ямы землю на свои же штаны определил. Постарался ни одной крошки в траву не уронить. И точно так же потом все обратно вернул. Землю в яму, кусок дерна сверху. И очень хорошо получилось. Есть, конечно, небольшая вероятность того, что трава засохнет. Но настолько долго держать золото закопанным я не планирую. Точно так же и с серебром поступил. Только уже в другом месте его закопал. Под обрывистым берегом небольшого лесного ручейка. В пустой норе какого-то мелкого зверька. Нашел заросшую паутиной дырку в обрыве. Так по паутине и определил, что она давно не жилая. Память у меня отличная, пока еще не подводила. Так что оба места запомнил крепко. Да и лучше не рисковать деньгами и в первый раз идти через ворота пустым. На всякий случай прихватил с собой немного мелочи. На первое время, надеюсь, хватит. Перед воротами оглядел себя. Одежда поистрепалась, потом пропиталась, пылью дорожной покрылась, землей испачкалась. Да и сам я чистотой не блещу. Волосы грязные, давно не стриженные. Про лицо и говорить не хочу. Специально не стал умываться и устраивать постирушки. Не хочу отличаться от основной массы встреченных на дороге крестьян. Да и подметил уже, что через ворота в город в таком виде пройти проще. Что любопытно, за вход все равно потребовалось уплатить какой-то сбор. А все потому, что я не житель столицы и не гражданин герцогства. Зато язык тот же, так что уже проще. И я пристроился за вереницей крестьянских телег, а потом отстал и незаметно свернул на одну улицу, потом на вторую. Так и проскользнул мимо пристального внимания, тусующейся на входе местной пацанвы. Долго плутать не стал. Увидел небольшую, но аккуратную на вид гостиничку и решил в ней остановиться. Как бы на сутки. Но ночевать все равно не буду, зато отмоюсь. Прикажу выстирать одежду и набью брюхо. И покемарю, пока одежда будет сохнуть. Как раз к обеду все и просохло. Да и я отдохнул, можно выходить. К поискам подходящего жилья приступил со всей основательностью. Опыта в подобных делах у меня еще стоит жизни ого-го сколько. Так что, надеюсь, все у меня получится. Побродил по улочкам вокруг гостиницы, поспрашивал местных тетечек, и скоро пошел результат. Дома целиком даже не стал рассматривать. А вот комнаты заинтересовали. Целиком снимать нельзя, мал я еще. Подобное сразу бросится в глаза. Вызовет ненужный интерес к моей персоне. Обязательно появятся лишние вопросы. Поэтому небольшая комнатенка со всеми удобствами меня вполне устроила бы. И с полным пансионом, само собой. Как-то надоело скитаться по харчевням. Опасался местных мальчишек. Но обошлось. Похоже, время было неподходящее для них. Слишком светло и рано. Вот вечером точно все на улицу вылезут. За приключениями и развлечениями. Ну и за добычей, конечно. А мне никак нельзя становиться ни тем, ни другим, ни третьим. Мне бы сейчас как можно дольше незаметным оставаться. Устроил вариант в тихом переулке, как раз неподалеку от интересующей меня школы. Заодно и вокруг нее прошелся. Посмотрел, какие тут детки учатся, во что одеты и как выглядят. Да, потянуть-то я потяну такие расходы. Но не привлеку ли тем самым к себе ненужное внимание? Но сначала мне необходимо стать полноправным жителем этого города. Кто в этом может помочь? Пока не знаю. Надо выяснить. Ну, а если совсем уж откровенно, то никто, кроме официальных властей, мне в этом не поможет. Даже криминальные структуры, если к ним обратиться, все равно пойдут по тому же пути, только цена вопроса возрастет несколько раз. Да, будет проще, сэкономлю время, самому не придется по разным инстанциям бегать, но стоит ли овчинка выделки? Выход? Он всегда есть. Так обычно любят говорить сидящие в тепле и уюте беззаботные обустроенные обыватели. А лично у меня какое может быть решение проблемы? И хотел бы остаться самостоятельным, и никак пока не получается. Без помощи и сопровождения взрослых мне самому даже в гильдию не войти. Сунулся я тут с дуру в двери, думал проскочить по-легкому. А там стража. Даже разговаривать не стали, погнали прочь. Настаивать на своем не стал. Нет, войти-то можно. Вот только стоит это будет столько. А денег жалко. И потом, те самые золотые, которые будет положено выплатить как вознаграждение, утекут мимо моих ручек неизвестно в чьи и кому. Не увижу я этих денежек. И как-то сразу Розе на ум приходит. Поискать, что ли, знахарку? Иголку в стоге сена, называемую столицей этого герцогства. А еще через неделю я в чистом и аккуратном костюме, вымытый и причесанный, шел на очередное испытание в сопровождении Розе. Всего неделя. А столько всякого разного произошло за эти дни, что даже вспоминать не хочется. Найти одну маленькую знахарку в этом огромном городе оказалось очень просто. Всего-то нужно было найти патентное бюро и узнать, выдавали ли разрешение на работу женщине по имени Розе, знахарке. Ну и с парой серебрушек пришлось расстаться. Подобную информацию за просто так никто не собирался давать. Можно было бы и более простым путем пойти. Побродить среди народа на центральном рынке. Разговоры послушать. Новости последние. Появление в городе новой травницы-знахарки обязательно бы вызвало пересуды среди торговок. Умному человеку везде можно найти крупицу информации. Но подобный подход занял бы очень много времени. А терять его не хотелось. Не ошибся. Чиновнику даже не пришлось книгу учета открывать. Он ее и так помнил. Вот и еще одно доказательство того, что одаренных сил здесь мало, и патенты на работу выдаются редко. Как встретился с Розей и Младой, говорить не хочу. Ну, никак не ожидал, что они настолько обрадуются моему появлению. Мелкая, как в руку вцепилась, так вообще отпускать не хотела. Ну, а когда рассказывал весьма сокращенную версию своего путешествия, так вообще к боку прилепилась. Да и тетушка все норовила чем-нибудь угостить, какой-нибудь лакомый кусочек в рот сунуть. Ночевать не остался, как не уговаривали, зато удалось уломать Розе сходить в гильдию вместе со мной. Правда, с трудом. Очень уж долго она отнекивалась и упиралась. Прошлого конфуза, наверное, оказалось достаточно. Не хотела повторения. Но согласие все-таки было получено. И уже на следующий же день с утра пораньше мы пошли меня устраивать. Надеюсь, в этой не такие снобы сидят, как в графстве. После первичной проверки меня начало пробирать на смех. Никакого источника магических сил во мне снова не обнаружилось. Да как так-то? И Розе сильно расстроилась, потянула меня на выход. Вот тут-то меня и заело. То, что она Младу не бросила, к делу приставила и заботится, как о родной дочери, вот за такое женщину нужно было точно отблагодарить. Посмотрел я, как они живут, понял, что деньги им сейчас действительно нужны. Да и мне надоело по дорогам скитаться, приключения на свою задницу собирать. Пора якорь бросать. Город мне понравился, чистенько и уютно. Река под боком, порты, корабли. А я с детства паруса очень уважаю, хоть и не довелось самому этим делом заниматься. Не было у нас такой возможности. Опять же море и горы неподалеку. Красота-то какая! Так что посмотрел я на расстроенную Рози, на погрустневшего мага в секретариате, вздохнул и зажег на кончике пальца малюсенький огонечек. Зажег, продемонстрировал его всем и погасил. Ух, как пробрало секретаря! Засуетился. Снова ко мне подскочил. Руками своими вокруг водит, лоб морщит. Покрутился и руками в полном недоумении развел. Ничего не понимаю. Огонь есть. Магические потоки тоже. А источника нет. Как такое может быть? Это он кого? Меня спрашивает. Не по адресу вопросец. Сижу с простецким видом, приемную рассматриваю. Рози подмигнул украдкой, чтобы взбодрилась. На лавку глазами показал. Никуда мы отсюда уже не пойдем. Да она и так при виде моего огонька духом воспрянула. Румянец на лице заиграл. В глазах надежда появилась. «А еще раз продемонстрировать сможете?» — продолжает сомневаться маг. «Могу. Это и в моих интересах тоже. Только на этот раз чуть побольше огонек сделал и подержал подольше». Секретарь все вокруг меня суетился, да, похоже, ничего не высуетил. В коридор выскочил. Наверное, побежал или советоваться, или кого-то поопытнее звать. «Яр, я же тоже в тебе ничего не вижу». Если бы не знала, что ты на это способен, то и сюда бы отказалась идти. Чувствую. А что, не понимаю. И ничего в тебе за это время не изменилось. Как ты такое делаешь? Воспользовался его отсутствием Рози. Сам не понимаю, пожал плечами. Да ты не волнуйся, без вознаграждения не останемся. Яр, как тебе не стыдно, возмутилась Рози. Я не за себя, я за тебя волнуюсь. «Да шучу я, успокоил тетушку. А деньги нам и правда пригодятся. Еще же за школу платить». «Заплатим, лишь бы все у тебя получилось», — приобняла меня тетушка, прижала на секунду к своей высокой груди. С удовольствием поддался такому приятному насилию, уткнулся носом прямо в глубокий вырез платья, прижался лицом к упругому и нежному, втянул запах чистоты и свежести. Травами еще пахнет. «Яр, скажи, как это у тебя получается?» Отстранилась Рози, заглянула в мои глаза. Надеюсь, тумана там не увидела. Слишком сильными оказались эти впечатления, эти запахи. Встряхнулся, прогнал наваждение прочь. Сдурел я, что ли? А отвечать на вопрос не стану. Ну, не рассказывать же о своем падении в раскоп, об активировавшемся амулете, о хохоте том дьявольском, о приходящих откуда-то воспоминаниях. Кто ее знает, как она на это отреагирует? Сдаст какую-нибудь инквизицию и сожгут меня на центральной площади. Так что просто пожал плечами. Как хочет, пусть так и истолковывает. Ни на какую комиссию идти не пришлось. Все ко мне пришли. Посмотреть на чудо, наверное. Пришлось еще несколько раз демонстрировать огонь, показывать свой защитный кокон. Остальное решил попридержать. Но и того, что показал, хватило. Наличие способности подтвердило, значит, и в школу меня направят. И не пришлось никакой артефакт мучить. Довольные Рози тут же выписали чек и отправили в банк. А мне пришлось задержаться в гильдии для разговора с его главой. Насторожился. Правда, перед расставанием тетушка шепнула на ухо, что это стандартный разговор для всех. Опасаться мне нечего. «Ага, так я и поверил». Еще ни один здешний разговор с кем-либо не заканчивался для меня чем-то хорошим. Стоять не пришлось. Удивился, когда местный глава присесть предложил. Неожиданно. Еще более неожиданным оказался первый же вопрос. «Вы же подселенец?» «Кто?» Сказать, что удивился, это ничего не сказать. Опешил? Тоже нет. Давно ждал чего-то такого. Подобрался? Это да. Приготовился сражаться за свою жизнь. «Гореть на костре не хочется». «Успокойтесь», — слегка выставил перед собой ладони маг. «Вы такой далеко не первый и наверняка не последний. Наверняка сейчас ломаете голову, откуда я узнал, так?» «Это просто. Только у подселенцев источник отсутствует, но при этом имеются способности к магии. И сразу скажу, вам это ничем плохим не грозит. Никакого преследования не будет». Поговорить поговорят, расспросят тщательно, и на этом все. На заметку, конечно, возьмут. Так ведь все маги дают подписку о сотрудничестве. И ничего страшного в том нет. И потом вы же сами к нам пришли. Учиться собираетесь. Значит, понимаете, что без нас, без наших знаний не проживете. Уточню, хорошо не проживете. Согласны? В горле пересохло, да и говорить пока не хотелось. Лучше промолчать и послушать дальше. Все-таки опасаетесь, да, ну, маг? Хорошо. Хотите, расскажу, как вы дальше жить будете? А вот сейчас я непроизвольно кивнул. Все-таки вынудил меня пойти на контакт. Мы направим вас в школу для начинающих магов. На полный пансион. Не удивляйтесь, это общее правило для подобных вам. Ну да если вы сейчас здесь, то об этом уже наверняка знаете. Хорошо. Выходной один. Можно будет с родными встретиться. Но это уже только от вашего желания зависит. Эта женщина, она что-то для вас значит? Ну, да это меня уже не касается. Если покажете хорошие результаты в учебе, то, возможно, направим вас учиться дальше в академию. Именно так и прозвучало название этого учебного заведения. С большой буквы «А». Неспроста, видимо. А маг продолжал. В столице все от вас будет зависеть. Учиться там сложно, но вполне возможно. Почему сложно? Академия одна на все королевство. Отбор при поступлении строгий. Но сами должны понимать, что везде существует исключение из правил. Буду говорить откровенно. Хоть и существует среди магов равенство, но всегда найдется тот, кто захочет быть более равным. Понимаете? Кстати, а сколько вам по-настоящему лет? 20. Нет, не по дурости, ответила по зрелому размышлению. Потому что пора начинать говорить. Вреда пока не вижу, а вот польза может быть несомненная. Работали, учились? Тут же последовал быстрый вопрос. Учился. Скоро выпуск должен был быть. Это хорошо. Это очень хорошо. Маг даже ладошки потер от возбуждения. И тут же объяснил такую свою реакцию. Увидел, что я сразу насторожился. Вы думаете, только ваши, как ее? Тетушки, подсказал. Да, пусть так. Не только вашей тетушке положена награда, но и нам, гильдии, за вас последуют кое-какие преференции. А если поступите в академию, то и в школе за должную подготовку. Что, действительно так мало магов? Не то чтобы и мало, но вот с хорошими задатками, с сильным источником, таких действительно мало. А у меня он разве есть? Источник. Ну, откуда-то же вы силу берете, значит, есть. То, что мы его не видим, еще ни о чем не говорит. Бывали среди таких, как вы, подобные случаи. Редко, конечно. Не хотелось бы такое говорить. Но, возможно, это у нас не хватает знаний и опыта его рассмотреть. Мужик, вот так просто признаться перед пацаном якобы в своей слабости далеко не каждый сможет. Скажите, а каково оно в теле мальчишки оказаться? Тяжело? Не сдержал любопытства маг. Сначала очень тяжело было, потом постепенно привык. Тогда и дальше будет проще. У нас в школе строгие правила, но и школьники далеко не ангелы. Всякое случается. Главное, помните, нельзя никого убивать. Это что ж за школа такая? Магическая, всякое случается. Но постарайтесь избегать серьезных конфликтов, а они у вас точно будут. Да это-то понятно. Любят они меня, сами находят. Даже так? Тогда тем более постарайтесь обойтись без большой крови. И не связывайтесь с аристократами ни здесь, ни тем более там. Едва заметно кивнул головой куда-то в сторону окна. Наверняка будущую академию имел в виду. А без школы можно обойтись. А сможете? Грамоте обучены, знаний хватит. Простых знаний. География, история, естественные науки. Это не говоря уже о специфических. Опять же, физическая подготовка, фехтование, например. Вам у себя не доводилось подобным заниматься? Не доводилось, к сожалению. А оно мне действительно когда-нибудь пригодится? Ну, я недаром упомянул, что магов не то чтобы и мало. Но количество сил у всех разное. У кого-то больше, а у кого-то меньше. Когда иссякает сила в источнике, что остается? Сообразили? Так что без фехтования, увы, никак не обойтись. Придется наверстывать, иначе и выпускные не сдадите. А уж в академии точно туго придется. Там ведь не только магические дуэли случаются. Еще и дуэли? А как вы думали, где будущим магам боевого опыта набираться, как не в реальных схватках, понимаете? Да, тетушка ваша, так называемая, вам действительно родственница? То есть предыдущему владельцу вашего тела? Нет, точно не родственница. Я с ней в приюте познакомился. Ну, такие подробности меня не интересуют. А спросил, потому что нужно решить, кто за ваше обучение платить будет. Еще и платить? Тогда получается, что не так-то и выгодно идти в маги? Ну, почему же? Вознаграждение за вас в любом случае значительно превышает сумму оплаты за обучение. Иначе бы у нас вообще магов не было. Если будете учиться за казенный счет... И такое возможно, не удержал себе вопроса. Возможно, но в этом случае потом придется отрабатывать долг или выплачивать. А если я в академию поступлю? Я же говорил о преференциях и вознаграждении. Да, говорили, зачем же тогда отрабатывать? А если не поступите? Никто не хочет просто так терять свои деньги. И сколько требуется на обучение в школе? Давайте почитаем. Если я правильно понимаю, то местных знаний у вас нет. Читать и писать не умеете, так? Отсюда следует вывод, что учиться вам необходимо с самого начала. Не могу представить себя в первом классе. Повторяю, не вы первый. Да не смотрите вы на тот свой возраст. У нас кого только в первом классе не встретишь. Как-то раз даже взрослого мужчину пришлось на учебу устраивать. Договоритесь с преподавателями. Пройдете ускоренный курс обучения, сдадите экзамены и догоните своих сверстников. Конечно, придется раскошелиться, но оно того стоит. Да, вы правы. Так сколько? За весь период около 200 золотых. Это же очень много, удивился сумме. Сюда входит проживание и питание, обмундирование и канцелярские принадлежности и многое-многое другое. Лечение, в крайнем случае. Поверьте мне на слово. Это еще немного. В академии стоимость одного года обучения будет несколько раз больше стоить. А их там 3. О как. Снова в школу. И год за годом. Как-то я это по-другому себе представлял. А могу ли я закончить всю школу досрочно? Можете, если покажете достойное знание. Маг покосился, осмотрел меня с головы до ног и с явным скепсисом в голосе произнес. А нужно ли это вам? И куда вы потом в таком возрасте пойдете? На улицу? В академию вас точно не примут до 16 лет. Догоните своих сверстников и вместе с ними продолжите обучение. Втянетесь, не переживайте. Да? Как-то все это... Покачал головой из стороны в сторону. Все это только звучит страшно. На самом деле будет проще. Да, осмотритесь у нас, поучитесь. Сами все увидите и поймете. Так что решаем? Платить за вас будет тетушка или поступите на казенное обучение? Тетушка решила озвучить наиболее подходящую для меня версию. На самом-то деле придется захоронку выкапывать. Ну, да, оно того стоит. На этом разговор можно было считать законченным. Но не посещение гильдии. Пришлось походить по кабинетам, пообщаться со многими людьми и даже с представителями местной церкви. Вот это было самым для меня неприятным. Пришлось ссылаться на потерю памяти. Ну, не рассказывать же им про всю мою чертовщину. Не хочу проверять на собственной шкуре, чем подобное откровение может для меня закончиться и где. А все остальные разговоры оставили после себя двоякое впечатление. Стало легче дышать, плечи расправились, смотреть на людей стало проще. Но пришлось кучу бумаг у местного безопасника подписать, отпечаток пальца поставить. Да, отпечаток, а не подпись. С первого дня знаний не хватает. Но учет взяли. Неприятно, но объяснимо. Обязали отчитываться каждый месяц лично. О чем? Да, обо всем. О своих успехах или неудачах. Об учебе, об однокашниках. Понимаете? Вот и я сразу сообразил. Отказываться? Не поймут. Да и не в том я сейчас положении, чтобы от подобных приказов отказываться. А это точно не просьба, а приказ. Ну и стучать не стану. Я себе все подробности рассказывать не буду. Да ладно, кому я рассказываю? Все и так знают. Выкручусь. Не впервой. На всякий случай рассказала о своем первом посещении гильдии в соседнем графстве. Упомянула я о тамошних поисках стражниками меня любимого. Пусть знают. Зато с каким наслаждением я вдохнул городской воздух, когда на улице оказался. Свобода! И я чист перед законом! Явиться в школу требовалось на следующий же день. Но мне удалось перенести явку на послезавтра. Нужно выкопать захоронку, перевести все свое богатство в город, заплатить за обучение, остальное положить на хранение, пристроить в Королевский банк. И снова придется договариваться с Розией.